Они построились у Лендрейдера, когда солнце уже скрылось за западными отрогами гор. С юга на заводской комплекс, угрожая бурей, накатывалась плотная клубящаяся гряда туч. За те годы, что Империум изменял поверхность планеты и выбрасывал в небо огромное количество дыма, погода стала совершенно непредсказуемой и необузданной. Магос Боск и служащие администратума утверждали, что об изменении климата не стоит беспокоиться. Захарил с тревогой, глядя на нависающие тучи, невольно подумал, доводилось ли Магосу Боск хоть раз участвовать в схватке в условиях бури, и тотчас решил, что это по меньшей мере маловероятно. Погрузившись в танк, Астартес пересекли взлетно-посадочную площадку и направились к восточной окраине объекта, петляя в темноте по подъездным путям и узким заводским дорогам. Огромный термальный узел завода представлял собой массивную черную башню, широкую в основании, затем немножко сужающуюся к середине и, наконец, раскрывавшуюся на самом верху к небу над Сигма-5-1-7. По всей высоте башни горели яркие голубые и красные огни, предупреждавшие низколетящие самолеты о препятствии. После ввода комплекса в действие башня окутается шипящими струями выпускаемого пара, подсвеченными оранжевыми огнями химических ламп. Водитель Лендрейдера, объехав вокруг башни, обнаружил с юго-восточной стороны широкий и низкий подъезд. По команде Захариила он остановил грохочущий танк в нескольких десятках метров от проема, и отряд вышел в сгущающиеся сумерки. Астелиан сразу же показал на три груды грузовых контейнеров, установленных в форме полумесяца, острыми концами обращенного в сторону от башни. Захариил догадался об их назначении еще до того, как увидел знакомые очертания тяжелых стаберов, нацеленных на вход в термальный узел. Астартес осторожно приближались к импровизированным баррикадам. Вокруг каждой позиции виднелись пятна высохшей крови. Острое зрение позволило Захариилу рассмотреть множество мелких выбоин, оставленных в дорожном покрытии зарядами лазганов. Рядом лежал окровавленный переносной вокс-передатчик со вдребезги разбитой панелью. Захариил внимательно осмотрел оружие, но ни на одном из стаберов не обнаружил следов стрельбы. Похоже, что отряд быстрого реагирования пытался установить заградительный кордон вокруг термальной установки, сказал он. А стрелковое, наверное, уничтожили позже, когда с остальными уже было покончено. Астелиан, соглашаясь с ним, кивнул. «Ты думаешь, они поняли, что происходит?» Библиарий покачал головой. «Им было известно только то, что сказали мятежники», — ответил Захариил. «Я полагаю, что командир роты, выйдя из Кондора, наткнулся на перепуганного мужчину или женщину в одежде рабочего, который заявил, что бунтовщики завладели термальной установкой и собираются ее взорвать. Тогда капитан со всеми своими солдатами устремился сюда, чтобы успеть остановить мятежников, пока еще не поздно». Астелиан оглянулся на Библиария. «А теперь и мы поступаем точно так же». Захариил, приподняв свой жезл, мрачно кивнул. «Чего бы ни ожидали мятежники, они не готовы к схватке с такими, как мы». Члены отряда в молчаливом согласии подняли оружие. К Захариилу подошел Атий. В темноте его серебристая маска, казалось, плыла по воздуху. «Верность и честь!» — проскрежетал он. «Верность и честь, братья!» — повторил Захариил и повел свой отряд к башне.